Дружба с интеллигентными людьми ободрила Вересая. После отмены крепостного права он даже стал бывать со своей бандурой в Полтаве. Дорогу сюда уже проторил слепым кобзарям Хвёдор Хвёдорович Гриценко. О нем будет нами рассказано в следующей главе. Помещик Галаган, ставший крупным земским деятелем, в 1873 году участвовал на съезде юго-западного отдела, так называемого Императорского русского географического общества, происходившего в Киеве. Сюда он привез и Остапа Вересая, которого представил членам съезда как талантливого кобзаря. На съезде присутствовали не только делегаты от Малороссии, но и от многих других местностей России, а также иностранные ученые. Между последними был знаменитый французский профессор Альфред Мирабо. Для этой публики, являвшейся в ту пору цветом просвещенной интеллигенции, устроен был концерт. На нем единственным исполнителем выступил слепой бандурист Остап Вересай. Находившийся тут композитор Лысенко его искусству дал с точки зрения музыкальной науки очень высокую оценку. Слушатели устроили Вересаю шумную овацию, какой во всей истории кобзарства не удостаивался еще ни один слепой исполнитель народных песен и дум, по крайней мере со стороны представителей господствующего класса. Еще был сделан доклад на тему «Кобзарь Остап Вересай, его музыка и исполняемые им народные песни», молодым специалистом по земской статистике Русовым. Имея в своем распоряжении ошибочные сведения о числе кобзарей, докладчик употребил крылатую фразу, что будто бы исполнитель настоящего концерта является последним из слепых малорусских народных певцов. Она как нельзя лучше импонировала настроением тогдашних буржуазных приверженцев украинской национальной культуры, находившихся в оппозиции к правительству, душившему эту культуру. Земцы-либералы подхватили слово, оброненное Русовым, и когда затем его доклад был напечатан в записках юго-западного отдела Императорского русского географического общества, ему присудили даже премию. Смотрите том 1, Киев, 1874 год. Там же помещена критическая статья Лысенко об исполнении Вересая. Лишь фамилия последнего автора указана Лысенко. По окончании съезда Мирабо напечатал в Париже большую статью, где о таланте русского слепого музыканта говорил с искренним уважением и похвалой. Между тем, Остапу Вересаю было предложено совершить поездку в Центр географического общества, находившийся в Петербурге. Мысль об этой поездке принадлежала ученому-исследователю малорусской деревни Чубинскому. В 1862 году был запрещен украинофильский журнал «Основа». Кулиш, деятельный сторонник украинофильских идей, вынужден был даже эмигрировать из России. Чубинский не менее глубоко сочувствовал тем же идеям и тоже оказался в числе политически неблагонадежных, как и помещик Галаган и многие либералы из малорусских земцев. Однако либералам-украинофилам не чужда была надежда как-нибудь все-таки поладить с правительством царя-освободителя. В эти-то их планы и входило искусством Остапа задобрить петербургскую высшую знать, властительницу политических судеб всей империи, а вось к ним из-за него она возымеет расположение. Конечно, Вересая никто в подобные замыслы даже и отчасти не посвящал. В Петербурге состоялось не одно концертное выступление слепого кобзаря. На приглашение географического общества, рассылавшееся им по всем канцеляриям и департаментам, сановные особы являлись послушать редкостного исполнителя с явным удовольствием и действительно совершенно миролюбиво обменивались рукопожатиями с украинофилами. Лишь с виновником, или вернее с жертвой, происходящей вокруг него шумихи, с самим Остапом Вересаем, никто почти не разговаривал, тем более на политические темы. Приставленный к нему служитель под руку выводил Остапа на эстраду, указывал ему стул, на который он садился, и, настраивая бандуру, чувствовал, как зал, охваченный любопытством, увидя столь необычайного артиста, неестественно быстро затихал. Вересай брал вступительный аккорд, и сразу же позабывал о присутствующих. Пел он, как всегда, как привык за свою долгую исполнительскую жизнь, с одинаковыми чувствами и переживаниями, какие наполняли обыкновенно его сердце и на базарных площадях малорусских сел и в придорожных корчмах.